Глава 9. При виде кольца по телу гоблина пробежал странный холодок. Точно перед ним вдруг открылась дверь в новый неведомый мир. Это был мир его мечты, который манил его и пугал одновременно. Несколько секунд он молча смотрел на колечко, не осмеливаясь прикоснуться к нему, но потом решительно его схватил. Кольцо было тяжелое, гладкое и приятное на ощупь. «Да, это оно», — услышал он голос Хрюгла, как во сне. «Я чувствовал, что именно ты должен найти его. А теперь отдай его мне». Вожак тролли протянул дрожащую лапу к заветной цели, но гоблин проворно отпрыгнул в сторону и закричал. «Ничего ты не получишь! Кольцо мое!» «Да ты что делаешь?» — зарычал на него Хрюгл. «Не глупи! Мы же договорились!» «Кольцо мое!» — повторил гоблин, сжимая реликвию в кулаке. Остальные тролли, увидев, что происходит, столпились за спиной своего предводителя. «Я тебя золочу!» — воскликнул Хрюгл. «Проси сколько хочешь! Все тебе отдам в обмен на кольцо!» Глаза гоблина загорелись при мысли о богатстве, но он поборол искушение. На кону стояла мечта всей его жизни. Глупо было бы променять ее на деньги. «Нет!» — еще решительнее ответил он. «Ну, тогда мне придется забрать его у тебя силой», — тихо сказал Хрюгл и двинулся к гоблину. «Не с места! Если кто-нибудь приблизится ко мне, я надену кольцо на палец и загадаю свое желание!» — заорал гоблин. «Ведь он так действует, я угадал!» И по лицу предводителя он сразу понял, что попал в точку. «Не делай этого», — сказал старый тролль совершенно другим тоном. «Вижу, что я ошибся в отношении тебя. Ты знаешь тайну кольца и думаешь, что оно принесет тебе счастье. Но ты просто не понимаешь, что можешь натворить. Ты помог нам добраться до кольца. За это огромное тебе спасибо. Но теперь ты должен отступить, предоставив возможность действовать нам». «Это почему же?» — иронически спросил гоблин. «Прости, друг, что пришлось все так долго от тебя скрывать. Я хотел рассказать тебе обо всем вчера вечером, но не решился», — вздохнул Хрюгл. «Зря я вообще втянул тебя в это дело. Не по душе мне это было с самого начала. Но раз уж взял тебя в поход, пришлось врать и выкручиваться. Пойми, не мог я тебе сказать правду и поставить под угрозу всю нашу операцию. Я боялся, что ты сдашь нас эльфам сразу же, как только узнаешь, кто мы такие». «И кто же вы?» «Мы его служители. Ты понимаешь, о ком я говорю, не так ли?» Гоблин так удивился, что чуть не выронил кольцо. Неужели и эти сорвиголовы служат истине? Хотя, почему бы и нет? Все, кого он встречал на пути, были не из самых праведных и законопослушных созданий, и многие из них верили в истину. Но какая ему, гоблину, разница, кому служат тролли? Его мечта у него в лапах, и нет ему никакого дела до всех этих религиозных разборок. «Ты прав, мы не заслуживаем твоего доверия», — проникновенно говорил Хрюгл. «Ни под каким видом, даже ради благой цели, нельзя использовать других существ. Вранье есть вранье, чем его не оправдывай. Но сейчас речь не об этом. Кольцо надо уничтожить, ведь оно может принести колоссальный вред, если попадет в плохие руки. Зачем тебе такая опасная игрушка? Допустим, твое желание исполнится. Но станешь ли ты от этого счастливее? Чего бы ты ни пожелал, богатство, власть, славу, все в результате тебе наскучит. Одиночество и разочарование в жизни — вот какой плод таких стремлений. Если отдашь кольцо мне, я его уничтожу, и никто никогда не сможет использовать его в дурных целях. Если нет, рано или поздно оно попадет в руки негодяя, и тогда может произойти все, что угодно. Пойми, на тебе ответственность за весь мир». Тут гоблина окончательно заклинило. Какое же решение ему принять? Вариантов только два. А. Надеть кольцо и превратиться в дракона, которого все будут любить и уважать. Б. Отдать кольцо Хрюглу и навсегда распроститься со своей мечтой. На первый взгляд решение очевидно. Сделать то, что больше хочется. То есть вариант А. Но вдруг то, что больше хочется, будет иметь катастрофические последствия для него самого? Может кинуть монетку? Но предоставлять монетке решать свою судьбу глупо даже для гоблинов. Пораскинуть мозгами? В умственных построениях он никогда не был силен. Да и поможет ли тут ум? Слушать совесть бесполезно, потому что ее нет и никогда не было. Что же сделать, чтобы не ошибиться? Друг гоблина осенило. Надо спросить у истины. А почему бы и нет? Раз столько самых разнообразных существ ей служат, то очевидно, что она или он обладает личностью и самосознанием. Ведь нельзя же служить какой-то бездушной абстракции. А с любой личностью, даже очень не похожей на тебя самого, можно наладить контакт. Вот тут-то и произошло самое удивительное событие за всю эту полную разных удивительных событий историю. Гоблин – это злобное, мерзопакостное создание, не совершившее за свою жизнь ни одного по-настоящему доброго и честного поступка, заговорил с абсолютным добром и истиной, и оно или он ему ответило. Добро объяснило, что драконов никто не любит и не уважает, ибо сила и свирепость вызывают только ненависть и страх. «Хочешь быть первым, стань всем слугой», — сказала Добро. И гоблин понял, что кольцо должно быть уничтожено. Он с тяжким вздохом, но с чувством, что поступает правильно, протянул кольцо Хрюглу, терпеливо ожидающему его решения. Но тут мумитроль с отчаянным воплем бросился на гоблина, пытаясь вырвать у него кольцо. Друзья покатились по полу в неистовой схватке, а за дверью послышался топот, и в операционную ворвалось полсотни эльфов с натянутыми луками в руках. К счастью, черт, штатный маг отряда, не растерялся. Он выкрикнул какое-то заклинание, раздался хлопок, и отряд отрезал от эльфов полупрозрачная магическая стена. Тролли сразу же кинулись к окнам, надеясь спастись через них. Но, выглянув наружу, обнаружили, что во дворе дежурит еще около сотни ненавистных остроухих созданий. Мышеловка захлопнулась. Появление эльфов охладило пыл дерущихся, и они вскочили на ноги. Победителем вышел гоблин. Кольцо так и осталось зажато у него в лапе. Вломившиеся в комнату лучники не смогли преодолеть созданную чертом преграду. Они остановились перед ней как вкопанные, а потом расступились, и вперед вышла эльфийская принцесса. Какими словами можно описать эту женщину? Даже у гоблина, чуждого всему прекрасному, перехватило дыхание от восхищения. Да мало ли было описание эльфийских принцесс. Если сложить их все вместе, получится довольно реалистичный образ. Женственная и нежная, хрупкая, как снежинка, но бесконечно недоступная, подобно сиянию далекой звезды. Юная и свежая, словно капелька утренней росы, но нечеловечески мудрая, как древний китайский манускрипт. У нее были золотистые волосы и ясные лучистые глаза, глубокие, как Марианская впадина, и острые, как шипы морского ежа. На голове ее покоилась небольшая корона тонкой гномовской работы, а в руке она держала изящный серебряный жезл. «Отдай кольцо мне, маленькая смешная ящерица!» гипнотическим голосом произнесла принцесса. Когда гоблин услышал чистый, как ручей, и властный голос эльфийки, Его вдруг охватило страстное желание подойти, преклонить перед ней колено и умолять ее принять в дар волшебное колечко. Он уже сделал шаг по направлению к магической стене, но тут заговорил Хрюгл. «Остановись, друг мой, иначе все погибло. Она наш злейший враг». От голоса старого тролля гоблин пришел в себя и остановился. Принцесса посмотрела на предводителя, улыбнулась своей жемчужно-белой, обвораживающей улыбкой и проговорила. «Я знаю, что твоя миссия, мой свиноподобный герой, заключена в том, чтобы уничтожить кольцо. Тем самым ты надеешься обезвредить волшебника Ипполита, не так ли?» «Да, у нас нет другого выхода», — воскликнул Хрюгл. «Мы послали ему письмо, в котором просили не допустить попадания кольца к вам в руки, но он ответил, что ненавидит и нас, и нашу веру». «Я хочу, чтобы Ипполит поучаствовал в нашей беседе», — сказала красавица, и несколько эльфов вышли. Через пару минут они вернулись с гладко выбритым, коротко подстриженным человеком. Лет ему на вид было не больше 30, а одет он был в светлые брюки и чистую рубашку. Но, посмотрев ему в глаза, все сразу поняли, что это и есть волшебник Ипполит Неуловимый. Однако, несмотря на безупречный внешний вид, он казался каким-то грустным и уставшим. Увидев волшебника, Хрюгл рванулся вперед и закричал. «Негодяй! Зачем ты продался этим законникам? Ведь тебе была дарована великая власть, и на что ты употребил ее?» Эльфийка мягко улыбнулась и, словно не замечая вспышки Хрюгла, ласково обратилась к Ипполиту. «Ну что, господин волшебник, посмотрите теперь, добились вы чего-нибудь своим упрямством или нет?» «Госпожа, по-моему, кольцо еще не у вас в руках», — печально усмехнулся Ипполит. «Скоро будет, не беспокойтесь», — ответила его очаровательная собеседница. Ипполит Неуловимый лишь с жалостью взглянул на нее, а потом обратился к пленникам со словами. «Друзья мои, поверьте, все совсем не так, как вам кажется. Я не враг ваш, а союзник. Уже давно, всей душой, принял я то же учение, что и вы, и оно перевернуло всю мою жизнь. Но эльфы, прознав об этом, хитростью проникли в замок и заточили меня в подземелье вместе с Гидрой. Я стал узником в собственном жилище. Но этого мало. Вероломные создания отвечали вам на письма от моего имени для того, чтобы вы подумали, будто я ваш противник. К счастью, перед тем, как меня схватили, я успел заколдовать кольцо так, чтобы его мог найти только наш единоверец, или тот, кто уже готов принять нашу веру. Эльфы его просто-напросто не могли ни увидеть, ни почувствовать до тех пор, пока кто-то из наших до него не дотронется. А иначе подумайте сами, почему они до сих пор медлили и не использовали кольцо?» «Что ж, вот все и узнали правду», — сказала принцесса, от всей души наслаждаясь затеянной ею игрой. «Хотя, по-моему, лишним было выставлять нас такими чудовищами, уважаемый Ипполит Уловленный. Неужели вы не знаете, что эльфы были и всегда останутся светлыми существами? Может быть, мы использовали не совсем честные методы, но благая цель оправдывает любые средства. Мы хранители мира и порядка в Гаутамии, и у нас был единственный шанс помешать распространению страшнейшей ереси, которая могла уничтожить нашу страну. Это овладеть кольцом. Пришлось применить военную хитрость. Сами мы не могли найти кольцо, хотя знали, что оно все еще находится во дворце. Значит, выход был только один — заманить тех, кто сможет его увидеть, и их руками взять бесценный артефакт. Поэтому мы не задерживали вас в пути. — обернулась она к троллям. «И дали вам беспрепятственно проникнуть в замок. Мы действуем во спасение Родины!» «На Моисеевом седалище воссели книжники и фарисеи», — пробурчал волшебник себе под нос. «Что-что вы сказали?» Прекрасная владычица эльфов едва заметно побледнела. «Вам, как и галилеянину, нравится обличать? Больше я не позволю вам вредить Гаутаме и развращать ее жителей. Каждый должен получать то, что заслуживает. Плохих следует наказывать за их злые дела, хороших награждать за добрые. Вы же все переворачиваете с ног на голову, а это может закончиться лишь хаосом и гибелью нашей страны. Подумать только! Взяточники-кентавры, разбойники-тролли, воришки-фавны, каннибалы-вии, блудницы-ведьмы. Все магическое отребье идет в вашу секту, и вы принимаете их с распростертыми объятиями. Мало того, вы проповедуете, что они станут выше и светлее нас, эльфов, и удостоятся награды на небесах, а мы будем брошены во тьму кромешную. «Но позвольте, — заговорил вдруг гоблин, — мы же логосные существа. Чем мы хуже вас?» «Ты считаешь себя логосным существом?» — засмеялась принцесса. «Глупыш, посмотри на себя и на нас. От тебя плохо пахнет, ты жалок и пошел. И останешься таким до конца своих дней. Если тебя хорошенько выдрессировать, ты перестанешь пакостить и вредить другим. Но на большее ты не способен. Мы же прекрасны, величественны и мудры. Нам открыты тайны земли и неба. Мы правим Гаутами испокон веков и храним ее от зла уже много тысяч лет». «И за эти тысячи лет вы превратились из логосных в гордых, безжалостных и властолюбивых существ», — сказал Ипполит. «Растеряли свою мудрость, и вместо того, чтобы хранить страну от зла, уничтожаете добро. Стали слепыми вождями, но мните себя зрячими. Сами не входите и другим не даете войти в Церковь Божию. Налагаете на всех бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». «Не утруждайте себя цитированием. Я читала эту книжонку», — усмехнулась владычица. «Полоумный плотник возомнил себя богом. Что может быть грустнее и ужасней? И никто не объяснил бедняге, что он спятил. Но конец его весьма поучителен. И какая злая насмешка в том, что вы поклоняетесь именно ему, безграмотному оборванцу низкого происхождения». Она обернулась к гоблину. «Итак, моя милая пресмыкающаяся, отдай мне колечко, и я отпущу тебя на волю, в твою родную зловонную дыру, где тебе самое место». «Да, госпожа, сию минуту», — сказал наш герой, и все тролли ахнули. А гоблин продолжал. «Да, госпожа, сию минуту ответил бы я вам, если бы непосредственно перед вашим дружественным визитом со мной не произошло одно событие. Я беседовал с истиной, и она просветила меня. Я мечтал стать большим и сильным, чтобы все меня любили и уважали. И моя мечта осуществилась. Я добрее вас, а значит, больше и сильнее душой. Пусть от меня плохо пахнет, пусть я жалок на вид, но меня любят и уважают другие логосные существа. Если я предам своих братьев из соображений личной безопасности, я потеряю все то, чего достиг. Но я не так глуп, как вы полагаете, и не сделаю этого ни за что на свете». «Ящерка, ты сейчас беседуешь с истиной», — сказала принцесса. «Истина — это мы. Мы реальны, а твоя истина — плод твоего воображения». И тут с уст гоблина слетели странные слова, не до конца понятные даже ему самому. Казалось, эти слова прилетели откуда-то издалека и вновь ожили здесь, в волшебной стране Гаутами. «Мы говорим вам об истине, а вы не верите нам и хотите нас убить, потому что ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, и в вас нет истины». «Вот как? А вы, значит, все служители истины?» Владычица посмотрела в глаза Мумитроллю. «Ты хотел заполучить кольцо, чтобы стать властителем Гаутами? Я не ошиблась, мой клыкастый дружочек? Что ж, я милостивая судья, и потому прощаю тебя и отпускаю на все четыре стороны. Ты всего лишь мелкий воришка и не представляешь опасности для нашей страны. Есть преступники гораздо страшнее тебя, еретики, которые действительно могут погубить Гаутамию. Их надо обезвредить во что бы то ни стало, а тебе нечего с ними делать. Дайте ему дорогу!» — приказала она стража. Мумитролль беспрепятственно прошел сквозь магическую стену, она не пропускала только эльфов, и молча направился к двери. Никто его не задерживал. Только Хрюгл крикнул ему вслед: «Как же ты мог, Мумик, ведь ты мне как сын родной!» Но, немного не дойдя до двери, приятель гоблина вдруг остановился и обернулся. Несколько секунд он стоял как потерянный, не зная, что ему делать дальше. Обычное нагло-хитрое выражение его мордочки сменилось жалобно виноватым. Пасть скривилась, рыло задергалось, и вдруг Мумитролль разразился таким отчаянным плачем, что сердце разрывалось, глядя на него. Он бросился назад, пробежал через стену и упал на колени перед троллями. «Простите, братья!» — сквозь слезы бормотал Мумик. «Не хочу быть властителем! Я лучше умру с вами!» Тролли тут же окружили своего собрата. Они хвалили его, жали ему лапы, как будто он совершил невесть какой подвиг, а Мумитролль счастливо улыбался во всю свою клыкастую пасть. «Пора заканчивать этот балаган», — сказала принцесса, которая уже наскучила играть с пленниками. «Я представляю закон, и именем закона вы арестованы за свои многочисленные преступления. Деваться вам некуда, а удерживать стену до бесконечности вы не сможете. Если это все, на что способен ваш защитничек, то мне вас жаль. Я чувствую, что его магическая энергия заканчивается. Советую вам сдаться добровольно, тогда я сохраню вам ваши жизни». «Мы не сдадимся!» — выкрикнул гоблин. «Ведь волшебное кольцо все еще у меня в лапах. Я сейчас надену его на палец и загадаю желание». «Неужели ты думаешь, мой маленький дурачок, что кольцо тебя послушается?» — звонко рассмеялась эльфийка. «Волшебными кольцами могут пользоваться только мудрые, а ты, я боюсь, не принадлежишь к их числу. У тебя ничего не получится, даже не пытайся». «Я вам не верю!» — воскликнул гоблин и надел кольцо. «Желаю, чтобы я и мои друзья спаслись!» Громко и четко произнес он. Воцарилась тишина. Гоблин ждал, что сейчас случится чудо, и они исчезнут из замка, оставив эльфов с носом. Но ничего не произошло. «Вот видишь, я же тебе говорила!» Снисходительно улыбнулась принцесса. «Последний раз повторяю, сдавайтесь и останетесь живых!» Впервые за весь поход наш сметливый герой растерялся. Он знал, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кольцо попало к эльфам. Но как помешать им завладеть сокровищем? Ситуация казалась безвыходной. Даже если весь отряд Хрюгла вступит в бой, эльф очень быстро его уничтожит и преспокойненько заберут себе волшебное кольцо. Силы были слишком неравны. Долго ли еще черт сможет генерировать магическую стену? Гоблин взглянул на штатного мага и не поверил своим глазам. Вместо безобразного существа с рогами и копытами он увидел невероятно прекрасное светоносное создание с огненным мечом в руке. Именно этим мечом, а вовсе не какими-то заклинаниями, оно преграждало путь врагам. Когда глаза гоблина встретились с глазами светящегося существа, оно громовым голосом провозгласило: «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить! Вы все скоро вылупитесь для новой жизни!» Наш герой сразу понял, черт пытается сообщить ему что-то важное. Слова эти были шифром, которому надо найти ключ. Если он разгадает загадку черта, то знает, как ему нужно действовать, чтобы обмануть эльфов и спасти от них кольцо. Гоблин стал вспоминать все, что с ним произошло за время похода. Все события, встречи, разговоры. И вдруг его осенило. «Не бойтесь убивающих тела. Исчезновение тел — вот в чем секрет!» Стараясь не думать о смерти, гоблин выхватил свой кинжал и бросился на эльфийскую владычицу. Конечно, он не добежал до нее. Едва он проскочил под огненным мечом, сразу же несколько стрел вонзились в его сердце. Маленький чешуйчатый герой даже не успел вскрикнуть. Он упал на спину и замер. Торжествующая улыбка застыла на его мордашке. Эльфы подошли к бездыханному телу, чтобы снять с его пальца кольцо, но вдруг отпрянули в страшном испуге. Гоблин стал медленно подниматься в воздух. От него исходило такое сияние, что даже принцесса попятилась назад, закрывая лицо руками. И странное дело, ее безупречная, вечно юная красота как будто померкла перед красотой этого неказистого зеленого создания. Казалось, тело гоблина все состояло из света, и в этом свете владычица выглядела черной, как сажа. Потом сияние начало потихоньку тускнеть, и когда эльфы пришли в себя, ни гоблина, ни кольца в замке уже не было. Черт тоже исчез, и ничто больше не защищало девятерых троллей от толпы разгневанных праведников. Принцесса словно с цепи сорвалась. Она готова была крушить и ломать все вокруг. В ее прекрасной головке не укладывалось, как могло кольцо ускользнуть, когда было уже почти у нее в руках. «Казнить! Уничтожить! Всех! Немедленно! Сейчас же!» Визжала она и топала ногами, как капризная маленькая девочка, у которой отняли любимую куклу. От былой мудрости и величественности не осталось и следа.